делает паузу, после чего продолжает. Сейчас у нас есть возможность набрать новых людей и расшириться. Рядом с Кстовой есть деревни, которые формально независимы. Святка активно пытается их подмять под себя или договориться. Но если мы заберем под свой контроль одну из них, то у него просто не останется другого выбора, кроме как согласиться с этим. В конце концов, мы его главный инструмент морального давления на новые группировки. А мы получим территорию вплотную к городу. Причем она может обеспечить прибыль за счет продажи продовольствия. Молчу, обдумываю, решаю уточнить. Не то, чтобы я против, но где мы возьмем лояльных новобранцев? Секунду ждет. Видимо, этот компонент плана ей самой не кажется слишком удачным. Потом озвучивает свой вариант. Мы сейчас в недавно захваченном городе. Люди не понимают, что будет дальше. Снабжения по пайкам больше нет. Много голодающих. Мы можем набрать людей здесь, без приятелей и родных в Кстово или окрестностях, которые будут обязаны нам. Останется только обучить их, поднять в ранге и получим неплохих бойцов. А она, видимо, уже успела изучить ситуацию в городе. И предложение, надо сказать, дельное. Но на сегодня, наш лимит наглости уже полностью исчерпан. Просить сейчас еще и транспорт для завербованных людей и само право на поиск потенциальных переселенцев – небольшой перебор. Но вот завтра-послезавтра, когда мы будем перевозить сюда персонал для нового заведения, можно пообщаться с байкером и обратным рейсом перебросить в Кстово новобранцев. Конечно, еще вопрос, как именно мы их повезем, вернее, на чем. Но если не получится выбить у Святка микроавтобус, то всегда остается возможность договориться с механиками. Если будет надо оплатить услуги, у нас в достатке топлива, от которого они точно не откажутся. Выкладываю все это Елизавете. Та согласна по всему пунктам. После того, как закрываем эту тему до нашего следующего приезда в Бор, интересуюсь, какие именно здания она выбрала. Тут управляющая тоже справилась неплохо. В нашем распоряжении здание еще одной гостиницы, незадолго до модернизации закрытой на ремонт. Его почти закончили, осталась только мелочь в части номеров. Два этажа с номерами, на первом – приличных размеров ресторан с тремя залами, в котором вполне можно оборудовать все необходимое для стриптиза. Девочек она привезет из Кстова. Несколько старых плюс почти всех свеженабранных. Вопрос только в том, на ком оставлять общее руководство. Блондинку можно оставить главной над шлюхами. Но вот давать ей полномочия отдавать приказы охране, кажется сильно преждевременным решением. Тут у женщины предложений нет. По крайней мере из числа ее людей. Осторожно спрашивает, нельзя ли оставить пока в Боре одного из моих бойцов, чтобы он занимался заведением. Когда отвечаю отрицательно, пожимает плечами и говорит, что в таком случае надо думать, либо регулярно кататься из города в город. Тяжело вздохнув, соглашаюсь. Кадровый вопрос постепенно становится все более острым. Возможно, идея по расширению наших рядов совсем не лишена смысла, потому как сейчас скамейка запасных просто отсутствует. Узнаю, что она выбрала еще, помимо здания отеля. Говорит, что один жилый дом рядом и бывшее офисное здание. Первый вариант, для проживания людей, в случае необходимости. Второй, под создание укрепленной базы, на манер той, что у нас в Кстово. Предварительную подготовку зданий к передаче уже выполняют механики. В основном очищают от жильцов, которые успели там обосноваться. В случае с панельным многоквартирным домом, предлагая им варианты для переселения, чтобы сразу не настраивать против себя местных. Хочу отдавать приказ выдвигаться, но вспоминаю, что байкер хотел обсудить ситуацию с желтоглазыми. Матерюсь про себя, напрочь вылетело из головы. Момент раздумываю, отказываться или переносить беседу, точно не вариант. Достаю рацию и вызываю его. Лидер механиков отвечает через пару секунд, обещает подъехать в гостиницу через 5-10 минут. Впрочем, первым приезжает транспорт, который он нам выделил. Усиленный броней грузовой микроавтобус, кабина на двух человек, вооруженного сопровождения нет. На момент представляю, что будет, если по дороге мы угодим в засаду, но вариантов все равно нет. К тому же путь до Кстова относительно короткий, да и проезжали мы там не раз. По идее критичных проблем возникнуть не должно, только если их кто-то специально не организует. Так или иначе, перегружаем к механикам все сваленное в салоне нашего внедорожника, в основном экипировку и боеприпасы, оружие уложено в багажник. После возвращаемся в холл, замечаю, что бойцы стали куда чаще оглядываться вокруг, наблюдая за бойцами охраны и людьми, перемещающимися по холлу. Оружие держат под рукой, вот и хорошо. Атака со стороны людей байкера крайне маловероятна, но будет лучше, если они никогда не будут расслабляться, находясь за пределами нашей базы. К тому же, могу поспорить, что информация о наличии у бродяг парня, умеющего шаманить с клиниками Гломс, уже расходится волнами. Рано или поздно она кого-то заинтересует. В конце концов, именно клиники сейчас постепенно становятся стратегическими объектами. Отрежь к ним доступ противнику, и его люди будут ограничены в развитии только навыками, которые можно улучшать удаленно, что сразу снизит его возможности в несколько раз. А если учесть, что диверсию можно провести относительно незаметно и на расстоянии, то это и вовсе идеально. Таким образом можно нанести удары по союзнику, усиления которого опасаешься. Лидер механиков прибывает еще через пару минут. Подойдя, просит переместиться за отдельный столик, мол, если я сочту нужным, то после все расскажу своим людям, но пока лучше побеседовать вдвоем. Отходим с ним в сторону, занимая места за одним из столов в стороне, заказываем кофе. Откинувшись на стул, окидывает меня взглядом, спрашивает, что ты знаешь о Дзержинске. Глава 33. На пару секунд вопрос меня обескураживает. Потом беру себя в руки. Надеюсь, байкер спишет выражение моего лица на удивление от того, что разговор начинается совсем с другой темы. Формулирую в голове и начинаю говорить. Город недалеко от Нижнего. Промзона там есть. Он как-то связан с теми двумя гостями. Закос под дурачка, в данном случае, думаю, не будет лишним. Собеседник усмехается, смотря на меня. Отвечает. Никак не связан. Я тут просто раскинул мозгами, в переносном смысле, и решил, что не стоит ударяться в панику из-за далекого города. Реку перекроем и хрен с ними. Если еще кто попробует к нам по воде подойти, раздолбаем. А вот Дзержинск с его промзоной – это отличная возможность для дальнейшего развития. Ты знал, что там целых 4 ТЭЦ, 2 прямо в промзоне, не такие крупные, как в Кстово, и закрытые. Но основное оборудование с них не забирали, хотя и не консервировали по всем правилам. Если повозиться, то как минимум пару из них, думаю, можно запустить. Когда заводит речь про развитие, промышленности и электроэнергию, слегка успокаиваюсь. Но подозрение, что байкер в какой-то мере осведомлен о наших похождениях или подозревает о них, все равно никуда не пропадает. Впрочем, это странно, даже если предположить, что он не в курсе. Спрашиваю. Согласен, только не совсем понимаю, как мы тут можем помочь. Если думаешь, что мы можем сыграть важную роль в штурме города, то ты нас слегка переоцениваешь. Усмехается. Пару секунд изучает меня глазами. У меня куда более интересное предложение, чем стать пехотинцами и валяться в грязи. Таких у меня достаточно, как и командиров младшего звена. Знаешь, кого не хватает? Тех, на кого можно оставить город и быть спокойным за его безопасность. Умеющих принимать самостоятельные решения. Какое-то время молчу, рассматривая его. Он это серьезно? Уточняю. Ты предлагаешь мне руководство Дзержинском после его захвата? Видимо, часть моего удивления все-таки выплескивается на лицо, потому что байкер довольно улыбается. Отвечает. Не руководство. Командование военным гарнизоном. Каждой территорией руководит триада. Военные, внутренняя безопасность и гражданский мэр, автономные друг от друга при обычных обстоятельствах. В случае критической ситуации, командование переходит к военным, думаю, предлагает встроиться в их вертикаль военного управления, не самым последним человеком, но однозначно находящимся в подчиненном положении по отношению к нему, возможно, и к кому-то еще, что мне совсем не нравится. Байкер, конечно, не святка, но становиться винтиком в машине механиков мне совсем не хочется. Тем временем, собеседник истолковывает мое молчание по-своему, озвучивает. Весь бизнес можешь оставить за собой. Единственный запрет – это коммерческая активность на территории Дзержинска. Пытаюсь подобрать варианты ответа, которые не покажутся резкими. Начинаю говорить. Опасаюсь, я не слишком подхожу, и вряд ли буду эффективен в качестве командира гарнизона, а через какое-то время и вовсе могу стать опасен, потому что после скуки, раздражения и усталости, придут мысли о том, чтобы стать самостоятельным. Как результат, начну копать под тебя же. Так что, не думаю, что это хорошая идея. Лидер механиков несколько секунд раздумывает, откинувшись на спинку стула. Вижу, как морщится лоб. Пытается понять, говорю я правду или просто увиливаю по какой-то причине, или ему все-таки что-то известно и все это предложение – просто маскировка», — наконец отвечает. «Я тебя понял, но как по мне, ты немного сгущаешь краски. Самостоятельность — это хорошо, но что будете делать, когда вокруг начнется процесс укрупнения? Это так или иначе произойдет. Пусть даже не мы станем победителями, но одна из группировок в Нижнем возьмет верх и начнет подминать под себя область. Для небольших независимых групп просто не останется места». Интересные у него прогнозы. Но это точка зрения с позиции лидера одного из самых мощных кланов, у которого явно сформирован какой-то план по выходу на первое место в Нижнем. Если посмотреть с другого угла, то картина становится другой. Уже сейчас он наверняка разбавляет своих бойцов новыми рекрутами, которые не так давно в их рядах. Соответственно, уровень лояльности намного ниже, чем у ветеранов. Пока в процентном соотношении их меньше, чем старичков, это не должно привести к серьезным проблемам. Но если механики на самом деле захватят Дзержинск, то им потребуется еще больше людей для контроля над новой территорией. И скорее всего число новобранцев уже перевалит за 40%. Выход один – переваривать новых рекрутов партиями, постепенно превращая их в лояльных бойцов. Или набирать тех, кто пусть будет не слишком предан тебе, но ко всем остальным вариантам будет относиться еще хуже. Например, перебрасывать людей из сбора в Дзержинской наоборот. Но в больших масштабах и при работе не на изолированном объекте, а в городе, у них быстро возникнут социальные связи. Так что это временная мера. Остается один путь, долгий, но зато надежный. Только вот сомневаюсь, что у байкера есть достаточно времени. Остальные без дела тоже не сидят. С каждым днем новые границы становятся все прочнее, а люди привыкают жить под управлением какой-то конкретной группировки. Чем дольше тянуть, тем сложнее их будет подвинуть в будущем. Проблема в том, что чем больше территории будут захватывать механики, тем больше людей им понадобится, а вместе с этим сильно просядет среднее качество пехоты. Плюс, как только все остальные поймут, к чему идет дело, то наступит на глотку своим противоречием, выступив единым фронтом. И тогда, с высокой долей вероятности, механики проиграют, а на территории, которую они раньше контролировали, сформируется энное количество новых образований. Все вернется на круги своя. Впрочем, байкеру этого лучше не говорить. У него в голове явно имеется стройный и красивый план. В целом, даже можно предположить, какой именно. На первом этапе сконцентрироваться на захвате райцентров и прилегающих к ним территорий, по возможности запустив там промышленное производство и распространив власть на окрестные деревни и села. Это даст серьезный инструмент влияния и ресурсы, необходимые для обеспечения небольшой армии. Мелькает мысль, что по такой логике, механики рано или поздно должны атаковать Кстово, НПЗ, работающие ТЭЦ, остальные промышленные объекты вокруг. С точки зрения ресурсов, город выглядит весьма интересным. Понимаю, что глава механиков так и ждет от меня ответа. Формулирую в голове и озвучиваю. Может быть и так, никто точно не знает, что будет завтра. Особенно сейчас, если все развернется так, как ты говоришь, будем выживать, драться, убивать, искать союзников. Или договоримся. Посмотрим по ситуации. Байкер качает головой. Ситуации надо создавать, а не отталкиваться от них. Но решать тебе. Если вдруг изменишь точку зрения, то место для тебя и твоих людей найдется. Имей это в виду. Киваю ему. Еще несколько минут обмениваемся фразами, допивая кофе. В конце концов решаю, что вопросы вербовки новобранцев можно задать и прямо сейчас. Поставив чашку кофе на стол, интересуюсь у него возможностью набора в Боре людей для работы на нас в Кстово. Байкер сначала усмехается, потом слегка мрачнеет. Спрашивает, не собираюсь ли я свергнуть местного правителя. В ответ пожимаю плечами. Убеждаю его, что позиция главы города меня мало интересует. А вот бойцы для охраны наших заведений, еще как. В итоге, после короткого обсуждения, он дает добро на вербовку людей в Боре. Но транспорт мы предоставляем сами, либо оплачиваем услуги перевозки механикам. С этим соглашаюсь. Когда собеседник уходит, еще с минуту размышляю, но так и не прихожу к какому-то определенному выводу. Непонятно, действительно он предлагал мне место командира гарнизона Дзержинска или это все-таки была попытка оценить мою реакцию на упоминание города. Поднявшись, перемещаюсь к остальным. Через пару минут уже выдвигаемся к выходу. Оповещаем механиков о том, что отправляемся. Договариваемся о взаимодействии в случае опасности. Загрузившись в машину, выезжаем. Елизавета вместе с Анной размещается на среднем сиденье, Егор с Татьяной на заднем, Павел за пулеметом, я сам впереди, рядом с водителем. На прохождение всех постов в Нижнем уходит больше часа. Несмотря на то, что с нами едет машина механиков, охрана предпочитает тормозить, расспрашивая и уточняя, кто мы такие. В конце концов все-таки выбираемся за городскую черту. Тут получается выжать более или менее приличную скорость. Пост в Ополихе проходим быстро. В отличие от пограничников в Нижнем, здесь нашу машину уже успели запомнить. Когда отъезжаем от них дальше, слышу удивленный возглас Павла, самолет. Оглядываюсь на него, потом поворачиваю голову к окну, опускаю ее, пытаясь выглянуть наружу. Ничего не вижу, но зато слышу звук работающего движка. Над нами и сзади ренегат разворачивает башню назад, прицеливаясь, но огонь пока не открывает. Не поворачиваясь ко мне, говорит: старинный аэроплан какой-то, без вооружения, садятся на дорогу. Пока обдумываю его слова, самолет проносится прямо над нами. И правда какой-то очень старый самолет, чуть ли не из фанеры сделанный, идет на посадку. Вот шасси уже касаются асфальта дороги, отскакивает от нее, новое касание и еще один подскок. Наконец становится на дорогу и катится вперед, притормаживая. Кажется, что все пройдет удачно, но то ли пилот случайно выворачивает в сторону, то ли шасси попадает в одну из ям на дороге, но самолет сворачивает направо и заваливается, пропахивая разлетающимся на куски крылом землю. Останавливается в нескольких метрах от асфальта, врезавшись в дерево. Впрочем, скорость он к тому времени уже потерял, так что сильных повреждений вроде не получает. Отдаю команду, и мы тормозим на дороге рядом. Сзади останавливается машина механиков, которые выскакивают наружу, ошарашенно смотря на технику. Приказываю им оставаться на месте. Лица у обоих недовольные, но подчиняются. Скорее всего, потому что их всего двое. Вместе с Егором выдвигаемся к аэроплану. Анна прикрывает со стороны машины. Татьяна наблюдает за другой стороной дороги. Павла тоже ориентирую на противоположное направление. Елизавета и Руслан остаются в машине. Механики, глядя на нас, тоже занимают позиции, вскинув автоматы. Когда оказываемся метрах в пяти от самолета, вижу, как в сторону отходит колпак. Кто-то пытается выбраться наружу. Беру его на прицел. Мужчина, в старой летной форме, тяжело двигаясь, пробует вылезти. Наполовину свесившись из кабины, тянется руками назад. Там еще один человек, прикрытый от нас колпаком кабины, пытается подцепить его руками, но в итоге бессильно свешивает их. Осторожно приближаемся. Осматриваю пилота. Оружия не вижу. Переглянувшись с Егором, вытаскиваем его из кабины и укладываем на землю рядом. ХМ действительно не вооружен. Даже кобуры на поясе нет, а вот форма вся в крови. Решаю, что его рана чуть подождет. Открываем колпак на месте второго пилота, или штурмана. Хрен его знает, какие были позиции в экипаже у настолько старых моделей. Пару секунд удивленно смотрю на человека, сидящего в кресле. Девушка. Из одежды замечаю только тонкую нитку трусов, где-то внизу. На правом плече набита татуировка. Число 121. Видимых ранений нет, но она явно без сознания, или притворяется, хотя это вряд ли. Каждый захотел бы выбраться из врезавшегося в дерево самолета. Тоже извлекаем ее из кабины, относим к автомобилю, уложив на асфальт, оставляем под присмотром Анны и возвращаемся за пилотом. Когда кладем его на дорогу, он приоткрывает глаза и начинает что-то бормотать. Опускаю голову, пытаясь расслышать. Получается разобрать некоторые слова. Питер, ракету, зло, он зло, император, бомбы, сбросьте бомбы, вырубается. Изучаю его в поисках ранения, приходится пустить в ход нож, разрезая форму. Параллельно обыскиваю его, находится пулевое отверстие на руке. Рана не слишком серьезная, но мужик потерял очень много крови. Не знаю, почему он не пробовал ее перевязать, возможно, не было чем. А без ножа не смог в полете использовать часть своей одежды для перевязки, или не счел относительно легкую рану угрозой. В любом случае поручаю Анне перевязку. Пока она занимается пилотом, перехожу к девушке, осматриваю. Раны отсутствуют, только легкая царапина на одной руке. Кожа выглядит ухоженной, на лице косметика, волосы на теле сбриты. В целом выглядит неплохо, лет 25 или около того, грудь стоячая, жир отсутствует. Из специфического, только номер на правой руке. Пробую привести ее в чувство. На случай, если она все-таки притворяется, активирую гормональный натиск. Но реакции нет. Когда сзади Анна сигнализирует, что закончила с перевязкой, Загружаем обоих во внедорожник и забираемся в авто сами. Перед тем, как забраться в машину, кашусь в сторону механиков. По возвращению в Нижний они точно должат об этой ситуации байкеру. А если знают о втором канале связи, то, возможно, опишут ситуацию прямо по дороге. Значит, в следующий раз придется побеседовать с ним. На момент мелькает мысль, а не пристрелить ли обоих солдат. Но сразу отбрасываю ее в сторону. Это совсем перебор. Пока я даже не знаю, кого нам подбросила судьба. Нет никакого смысла из-за них отправлять на тот свет двоих бойцов байкера и рисковать отношениями с ним. Так что усаживаюсь на пассажирское сиденье и трогаемся с места. Самолет придется пока оставить здесь. Возможно, потом получится его забрать. Но сомневаюсь, что после такой аварии его будет возможно восстановить. Пока едем, в голове начинают роиться вопросы. Первый, который касается непосредственно текущей ситуации, даст ли центр контроля возможность вылечить пилота. Он не участник боевой группы, но при этом тяжело ранен. Получится ли отправить его на лечение за свой счет? Если нет, то придется как-то выкручиваться своими силами. При условии, что мужчина доживет до приезда в Кстово. Второй, откуда они прилетели. Пилот что-то говорил о Петербурге, но до него от Нижнего около 1000 километров. Если бы речь шла о каком-то старье формата Ан-2, то можно было бы предположить, что они могли дотянуть. Там вроде дальность полета как раз составляла то ли 900 с лишним километров, то ли около 1000. Но тут явно модель едва ли не времен Первой мировой, или чуть более позднего времени. Какой может быть дальность полета у такого самолета? 300 километров? 200? 150? Причем тут тогда Петербург? Не могли же они лететь с дозаправками? Это нереально. Третий, кто они такие? Человек в старой летной форме, у которого нет никакого оружия и голая девушка с татуировкой на плече. Ранение однозначно намекает на то, что перед взлетом они попали под чей-то огонь. В принципе, их могли обстрелять и в воздухе. Но тогда вряд ли рана была бы в верхней части левой руки. Скорее уж попали бы по ногам. А если и в руку, то входное отверстие было бы под углом и снизу. Скорее всего, стреляли на земле. То есть они убегали от кого-то, и несмотря на обнаружение и рану, успешно сбежали. Правда, в итоге разбились. Но пилот явно знал, что делать. Смог опустить самолет на дорогу, да еще и вел его относительно ровно, вплоть до самого конца. Четвертый. Какого хера с этой татуированной красоткой? Почему она без сознания? На черепе нет никаких следов удара. Если не физическое воздействие, то что тогда? Из-за чего она вырубилась? Отвлекаюсь от мыслей, когда мы подъезжаем к первому блокпосту. Старший смены заглядывает в салон и машет нам рукой, мол, проезжайте. На втором проверка ограничивается обменом приветствиями. Приятно, когда тебя узнают и сразу же пропускают. Через несколько минут мы уже тормозим рядом с базой. Думаю отправить Елизавету в бар, а самим выдвинуться в клинику, когда раздается голос Анны. Он мертв. Глава 34. Матерюсь в голос. Чуть-чуть ведь не довезли, но делать теперь нечего, и в клинику не нужно. Отдаю команду и приступаем к разгрузке. Елизавета отправляется в зажигалку, откуда присылает несколько человек в помощь. Чуть подумав, загоняем транспорт механиков в гараж, где его и разгружаем. ПК, ящики с видеокамерами, кабели, экипировка, набранная нами в арсенале, мобильные радиостанции. Байкер оставил волну для связи с ним, так что, в случае необходимости можно будет связаться прямо из Кстово. Самое громоздкое – генератор, для разгрузки которого приходится задействовать сразу целую группу людей. Наконец вытаскиваем его и ставим около стены. Когда заканчиваем, благодарю механиков за помощь. Те переглядываются, после чего один из них с хитрым лицом спрашивает, нельзя ли им воспользоваться услугами девочек. Подумав, отвечаю, что можно, за половину стоимости. Тот морщит лоб и пытается узнать, какая обычная цена, но с этим вопросом отправляю его в зажигалку, куда они оба и удаляются, заперев машину. Смотря им вслед, достаю рацию и предупреждаю управляющую. Думаю, она и сама поймет, что из этой поры надо вытащить максимум информации. У байкера все-таки порядком раздолбаев среди бойцов. Бросили автомобиль, ушли в бордель трахаться. А если их сейчас вытащат из кровати, оторвав от шлюх и заставит сообщить, что они уже выехали обратно, после чего грохнут и заберут авто. Сами мы его использовать не сможем, но откуда они знают, как далеко простираются торговые связи Кстово? Вдруг у нас есть возможность продать его в какой-то город, находящийся отсюда километров за 100, где механики его точно не обнаружат. Беспечные идиоты. После микроавтобуса приступаем к разгрузке внедорожника, перетаскивая все наверх. Но перед этим достаем оттуда девушку и относим в одну из комнат второго этажа. В качестве охраны оставляю с ней Анну. У нее пятый уровень натиска, как и у Егора. В случае чего должна справиться. Сами достаем оружие, перетаскивая его в оружейную на втором этаже. Когда заканчиваем, отправляю Руслана с Егором закопать тело пилота. На случай, если я что-то упустил, обыскиваем его еще раз. Находим бумажную карту. Обычная, без всяких отметок. Рассмотрев, разочарованно вздыхаю. Через пару минут они уезжают. Приказ прост, быстро зарыть в землю и возвращаться. Бросать тело на улице как-то не камильфо, да и летная форма привлечет внимание. На входе оставляю Татьяну. Сам, вместе с Павлом поднимаюсь на второй этаж. Сначала решаю проверить, как себя чувствуют наши пленники. Открыв дверь, ненадолго замираю, изучая картину. Девушка сидит в углу. Штаны и белье спущено до щиколоток. Лицо в засохших подтеках слюны, косметика размазана. Первый порыв – дать втык охранникам, которым было запрещено приближаться к пленникам. Потом замечаю, что штаны бывшего мэра Бора, который уселся в противоположном углу, расстегнуты. Сам он смотрит на меня с некоторой опаской. Его любовница тоже поворачивает голову на звук открывшейся двери, но у нее в глазах скорее виден проблеск надежды. Еще раз окидываю их взглядом. Спрашиваю, что здесь произошло. Сразу же активирую гормональный натиск на мэре. Когда начинает что-то причитать, достаю нож. Это срабатывает. Запинаясь, он пытается объяснить. Ну я же ценный пленник. А эта сука так, прицепом пошла. Сама начала истерить. Я и заставил немного поработать. Насколько это было возможно со связанными руками. Пытаюсь восстановить картину в голове. Получается, этот рыхлый свин принудил ее натиском отсосать. Потом каким-то образом, видимо кончиками пальцев расстегнул на девушке штаны. Повторил фокус в обратном направлении, после чего трахнул. Ну или попробовал. Сомневаюсь, что вставить со связанными руками – простая задача. Вот работать ртом, судя по лицу пленной, ей пришлось неоднократно. Размышляю. Мэр все выложил мне в прошлый раз. Его текущая ценность стремится к нулю. У девушки хотя бы есть тело, к которому, видимо, прилагаются соответствующие навыки. Подаюсь вперед и поднимаю ее на ноги. Освобождаю руки. Потом молча протягиваю нож рукояткой вперед. Несколько секунд она задумчиво смотрит на него, растирая запястье. Потом подтягивает штаны и белье. Закончив застегивать, берет нож и поворачивается к экс-мэру, на которого я продолжаю давить натиском. Тот прижимается к стене, что-то лепеча. Пытается отбрыкиваться ногами, но это бесполезно. Удар и лезвие входит в живот. Еще один, следующий. Девушка придвигает лицо вплотную. Разъяренно шипит. И кто теперь тупая соска? А, бесполезная шлюха с дырками. Что молчишь, сука? Всаживает нож еще раз пять, пока мэр не начинает сползать по стене. Когда окончательно замирает внизу, забираю у нее нож. Ожидаю, что девушка дернется в сторону или попробует атаковать. Но нет, отдает оружие. Смотрит на меня в ожидании. А я в свою очередь пялюсь на тело. Надо было его наружу что ли вытащить сначала. Сейчас все лестницы и пол заляпает. Об этом я как-то не подумал. Поднимаю глаза на девушку. Секунду размышляю. Потом киваю в сторону лестницы. Душевые на третьем этаже. Сходи, помойся. Потом поговорим. Поворачиваю голову к Павлу. Ты с ней. Если попробует сбежать или выкинуть любой другой фокус, пристрели на месте. Парень кивает. Отходит чуть в сторону, держа руку на кобуре. Девушка переводит взгляд на него, вздыхает и выходит в коридор. Через несколько секунд они уже поднимаются наверх. Следую за ними. Только они отправляются в душевые, а я иду в комнату к найденной в разбившемся самолете неизвестной. Она так и не пришла в себя. Лежит без сознания на кровати. Анна сидит на стуле, с автоматом на коленях. Еще раз пытаюсь ее разбудить. Бесполезно. Да что с ней такое? Пока стою рядом и смотрю, чувствую, что организм начинает реагировать. С момента боя около Бора и гибели Даки я толком и не смотрел на других девушек. Но тело требует своего. И вполне понятным образом проявляет реакцию на фактически обнаженное женское тело, лежащее рядом. Поморщившись, отхожу в сторону. Пожалуй, надо будет взять одну из свежих шлюх и трахнуть ее, чтобы не отвлекаться. Или отодрать любовницу мэра свиньи. Пока же поручаю Анне продолжать наблюдать за девушкой, о любых изменениях в ее состоянии докладывать немедленно. Сам отправляюсь на кухню, чтобы сварить кофе. Когда уже наливаю в чашку, мимо проходит ренегат с пленницей перед собой. Увидев меня, тормозит ее и приказывает свернуть в сторону. Парень, похоже, воспринял роль конвоира максимально серьезно. Держится от нее в паре метров, рука постоянно на пистолете. Хотя бывшая любовница мэра вроде бы совсем без модификаций. Сделав глоток горячего кофе, начинаю говорить. Могу предложить тебе три варианта. Первый, выкидываем тебя на улицу и ты идешь в нужном тебе направлении. Второй, остаешься работать своим телом, в стриптиз-баре через дорогу, который принадлежит нам. Третий, можешь попытать счастье в качестве полноценного члена группы и бойца. Пройдешь испытательный срок, не сдохнув, оставим. Думает, чуть наклонив голову в бок. Насчет выкидываем на улицу, я, конечно, лукавлю. Отпускать девушку, которая слышала наш разговор с бывшим мэром Бора и теперь точно в курсе про ситуацию с царями, не самая умная мысль. Если выберет этот вариант, то скорее придется пустить ее в расход. Девушка думает еще пару секунд, потом внезапно спрашивает. Если я выберу третий вариант, то речь именно о том, чтобы получить оружие и быть, как все остальные. Или вам просто нужна подстилка во время рейдов? Усмехаюсь. Интересная у нее логика. Отхлебнув кофе, отвечаю. Во время любого рейда по населенной территории можно найти женское тело, в которое можно засунуть член, с ее согласия или без такового. А в лесах, ты не поверишь, мы можем потерпеть. Не переоценивай мужское желание трахаться. Речь именно о полноценном участнике группы, выполняющем точно такие же задачи, как и все остальные. И еще пара моментов, которые лучше обозначить сразу. Сделав паузу, продолжаю. Во-первых, значение имеют только жизни членов нашей боевой группы. На втором месте, те, кто входит в наше социальное сообщество. Жизни всех остальных не стоят ничего, если они нам не нужны. Если есть необходимость, мы отправим на тот свет любого, независимо от его возраста, пола, состояния здоровья и остальных факторов. Никакого проявления жалости. Во-вторых, в боевой обстановке, под которую подпадает любой выход за территорию базы, приказы выполняются беспрекословно. Свое мнение можешь озвучить, когда мы будем на базе, за ее пределами, только в том случае, если у тебя им интересуются, за исключением предложений по поводу того, как выйти из той или иной ситуации, если они дельные, но никакого обсуждения приказов и вопросов формата «может сделаем все по-другому», молчит, крутит головой по сторонам, наконец решается и кивает головой, согласна, что мне делать, быстро она определилась. Впрочем, сначала надо кое-что уточнить. У тебя есть какой-то ранг эволюциониста? Пожимает плечами. Отвечает. Только что дали первый, после того, как эта мразь сдохла. Этот момент я тоже упустил из виду. Похоже, упавший самолет слишком выбил из колеи. Но с другой стороны, я сразу могу принять ее в группу. Открываю интерфейс и понимаю, что не знаю ее имени. Подняв глаза, спрашиваю. Как тебя зовут? Открывает рот. Почему-то на секунду заминается и озвучивает свое имя. Дана, не самое частое имя. Хотя все равно непонятно, почему она медлила, прежде чем его назвать. Открыв интерфейс, отправляю запрос и поднимаю глаза. Вижу, как девушка тыкает в воздух и через секунду численность бродяг увеличивается на одного человека. В сумме за все время получено 11 баллов эволюции. 3 за выживание, 8 за ликвидацию бывшего мэра. Модификации отсутствуют. Пробежав глазами навыки, отмечаю, что легкого стрелкового оружия там нет. Отдаю приказ сразу же развить его до 3-й ступени. Это даст ей возможность хотя бы выступать в качестве стрелка поддержки. На что-то большее, без улучшения от Гломс она сейчас не сгодится. Девушка ищет глазами, куда приземлиться. Качаю головой и отправляю ее в соседнюю с кухней комнату. Кратко инструктирую Павла, после того, как девушка закончит, выдать костюм и оружие. Пока вихрь. Мы все сменили автоматы на ястребов, которые более эффективны и удобны. Но выдавать относительно ценное оружие стажеру пока не стоит. Помимо автомата, все остальное стандартно. Пистолет, нож, ручные гранаты, боеприпасы, медикаменты со средствами перевязки. Парень подтверждает, что все понял и они удаляются. Только начинаю поднимать чашку с кофе, чтобы отпить. Как хрипит рация. Егор просит открыть двери в гараж. Докладывает, что задача выполнена. Слышу, как отвечает Татьяна и, усмехнувшись, все-таки делаю глоток кофе. Через секунд рация снова разражается несколькими фразами. Елизавета просит подойти в зажигалку. У них какая-то проблема. В чем дело, точно не говорит, но голос какой-то странный. Отвечаю, что сейчас будем. Чуть подумав, выдвигаюсь наружу. Павла оставляю присматривать за новенькой. Анна тоже остается здесь. Встреченных на лестнице Егора с Русланом, беру с собой. Сворачиваем в оружейную на втором этаже, где студент вооружается единорогом. Пусть будет, на случай наличия бронированных противников. Пока спускаемся, обдумываю, что могло случиться. Судя по виду, который из нашего здания открывается на вход в бар, автомобилей там не стоит. В чем может быть дело? Кто-то из охраны взбунтовался. Шлюхи добрались до оружия, мелькает мысль связаться с Игорем и на всякий случай запросить подкрепление. Но это серьезно уронит наш статус. Плюс я предполагаю, что мы сможем справиться с проблемой самостоятельно. Перед тем, как выйти на улицу, инструктирую обоих парней. При опасности, открывать огонь немедленно. В случае неопределенности, начинаем бой после моего выстрела или по условному сигналу. В качестве такого выбираю слово «взлет». Татьяне приказываю подняться на второй этаж и занять позицию, с которой будет простреливаться вход в зажигалку, предварительно взяв еще одного единорога. Прикрытие со стороны снайпера лишним точно не будет. Когда пересекаем дорогу, вспоминаю, что внутри бара еще двое механиков. Надеюсь, проблема не связана с ними. Если их вдруг грохнули, это бы объясняло странный тон управляющей и ее нежелание раскрывать информацию в прямом эфире. Впрочем, когда распахиваю дверь, которая почему-то открыта, понимаю, что с людьми байкера ситуация никак не связана. Около стойки сидит лысый здоровый мужик. Рядом на стуле еще один, вертлявый тощий, с черными волосами. Двое стоят неподалеку от них с автоматом за спиной. Наша охрана расположилась у дальнего угла стойки. Автоматы держат стволами вниз. Двое. Остальных не видно. Вертлявый спрыгивает со стула. Делает шаг к нам. Начинает говорить. Здорово, мужик. Мы от Астана. Знаешь такого? Нет, а он тебя знает. В общем, надо по поводу бара кое-чего перетереть. Ты присаживайся. В ногах правды то нет. Замолкает. Морщусь, вспоминая детский дом. Там тоже были уроды с похожими повадками. Разводящие, которые со своим подходом могли сесть тебе на шею и свесить ноги вниз. Гнусь одним словом. Еще одна порода людей, которых я искренне ненавижу. Правда, с начала проекта и таких не встречалось. Но похоже, перебили не всех. Момент прикидываю, какой у него может быть ранг. Потом вспоминаю, что защитных модификаций живота нет даже на 10-м. Шагаю вперед, взбрасывая ястреб и выдаю щедрую порцию свинца ему в брюхо. Вплотную ко мне грохает винтовка Егора, оглушая левое ухо. Соскочивший было со стула лысый мужик откидывается назад с простреленной головой. Оставшиеся двое тянутся к оружию. Но в такой ситуации его стоило держать в руках. В одного всаживаю очередь я, второго укладывает Руслан, сместившийся вправо. Студент делает два выстрела подряд, добивая пулями в голову. Судя по отсутствию передо мной уведомлений, моя цель была еще жива, или он был обычным человеком, но тогда эти ребята совсем придурки. Наклоняюсь к разводящему, тот хрипит: «Мужик, не губи жизнь, а, не бери грех на душу, отвези в клинику, подлечусь, зла держать не буду». Чувствую, как начинаю закипать внутри, забрасываю оружие за спину, достаю нож. Потом в голову приходит новая мысль. Приказываю Руслану подогнать машину. Сам перевожу взгляд на Елизавету, которая на время перестрелки грамотно укрылась за стойкой. Сейчас стоит, держа в руках пистолет. Оба охранника за ее спиной так и держат автоматы стволами вниз. Киваю на них Егору, и парень быстро берет обоих на прицел. Рявкаю. Оружие на пол. Мнутся. Потом бросают автоматы вниз. Уточняю. Все оружие и экипировку. Снимают тактические пояса с ножами и пистолетами, сбрасывают разгрузки. Оглядываю их еще раз. Ботинки тоже сняли. Один пытается что-то сказать. Перебиваю его. Вы не открыли огонь. Отступили перед слизняками с подвешенным языком. Если вы настолько трусливы, что спасовали перед шавками, что будет, когда дойдет до настоящей угрозы? Заикнетесь сейчас о прощении или опасности, выпотрошу обоих. Заткнувшись, снимают ботинки, оставшись босиком. От лестницы за происходящим наблюдают еще несколько бойцов, уже спустившихся со второго этажа на звуки выстрелов. Отхожу в сторону от входа. А теперь пошли вон отсюда. Переглянувшись, выходит: По-хорошему стоит их пристрелить, но все остальные охранники тоже из безводного. Убив этих двоих, мы резко поднимем вероятность мятежа. Когда убеждаюсь, что они отправились дальше по улице, перевожу взгляд на Елизавету. Спрашиваю, где была остальная охрана. Та со вздохом отвечает, что наверху отдыхала. Каким образом, дежурившая на входе пара бойцов, открыла дверь этим уродам, она не знает. Но поднимать тревогу, после того, как они уже были внутри, было поздно. Так что она воспользовалась тем, что пришедшие запрашивали владельца и связалась со мной по рации. Думаю, к женщине в целом вопросов нет, но только по поводу конкретно этой ситуации. Вот мотивация охраны явно не на высоте, что я ей выкладываю. На сегодняшний вечер назначаю собрание со всеми оставшимися бойцами. Пока же пусть сделает внушение сама и избавится от трупов. Их оружие пусть принесут нам в оружейную. Ко входу в бар как раз подъезжает Руслан, и мы вытаскиваем все еще живого разводящего наружу. Тот приходит в себя и пытается что-то сказать. Не вслушиваюсь. Если попробую разобрать слова, то могу не сдержаться и прирезать его прямо сейчас. Забросив тело в багажник, стартуем с места. Едем к центральной площади Кстова, недалеко от которой располагался особняк Стулевского. Останавливаемся прямо на ней. Достав неудавшегося бандита из багажника, швыряем его на асфальт. Оглядываюсь вокруг. Тут, как минимум, человек 20 вокруг, включая солдат Святка. И еще с десяток сидит в кафе напротив, наблюдая за разворачивающейся картиной. Становлюсь рядом с телом. Напрягая голосовые связки, начинаю кричать. Эта сука сегодня заявилась в мой бар. Решила, что может потребовать свою долю. Из всей их банды остался только он, жалкий ноющий кусок дерьма, который забыл, что бродяги делают со своими врагами. Наклонившись, один за другим вырезаю у него глаза. Стараюсь работать технично, чтобы не заляпать новую форму и разгрузку. Тощий извивается и визжит на всю площадь. Морщусь, но терплю. Чем больше орет, тем лучше. Вот когда начинает цепляться рукой, прижимаю ее к земле берцем, после чего несколькими ударами отсекаю пальцы, что приводит еще к одной серии воплей. Вспарываю щеки ножом. Между зубами в качестве распорки вбиваю ствол пистолета. Подтягиваю пальцами язык и с третьей попытки отрезаю его. Отбрасываю кусок мяса в сторону, убираю ромф и, встав, отхожу в сторону. Лицо валяющегося на площади гения криминальных переговоров теперь мало напоминает человеческое. Прямо сейчас он захлебывается собственной кровью, лежа на спине. Метрах в 10 от нас на землю выворачивает одного из патрульных. Остальные смотрят со слегка шокированным видом. Похоже, новенькие, которые если и слышали истории о Гарановых и Стулевском, то не видели ничего своими глазами. Но остановить нас не пытаются. Развернувшись, забираюсь в машину. Когда покидаем площадь, перед глазами появляется уведомление о ликвидации эволюциониста 4-го ранга. Узнаю у Егора, какие ранги были у остальных. Тут студент удивляет. Лысый мужик за стойкой был 5-м рангом, а вот двое с автоматами – обычные люди. Странно, кто в здравом уме будет наезжать на бар, если у него нет нормальных бойцов? Когда уже приближаемся к базе, начинает работать рация. Жду сообщения от Игоря по поводу изувеченного трупа в центре города. Но на связи Анна. Лучница выдает всего пару фраз. «Возвращайтесь скорее». Она очнулась. Глава 35. Подъехав к базе, связываемся с Татьяной и загоняем машину в гараж. Поднимаемся наверх. Руслана на всякий случай отправляю на снайперскую позицию, с которой простреливается улица. Сам с Егором иду в комнату, где мы разместили девушку из самолета. Зайдя, обнаруживаем, что она сидит, прижавшись спиной к стене и натянув на себя одеяло, озирается вокруг расширенными от испуга глазами. Анна по-прежнему на стуле. Когда мы заходим, расслабленно выдыхает. Похоже, беседа на двоих у них не слишком заладилась. Подхожу чуть ближе к постели, и 121-я еще сильнее прижимается к стене. Выставляю перед собой раскрытые ладони. Думаю, какой вопрос задать первым. Но она опережает. Где я? Что происходит? На лице полное непонимание ситуации. Хотя, если в самолете она была без сознания, то не в курсе последних событий, так что испуг вполне обоснован. Отвечаю. В Кстово. На базе боевой группы бродяги. Нашли тебя в самолете, который пытался приземлиться на дорогу. Кто ты? И откуда вы летели? На лице появляется задумчивая гримаса. Повторяет за мной в самолете и погружается в размышления. А вот это мне уже совсем не нравится. Как она может не помнить последних событий? Даже под натиском должны сохраняться какие-то воспоминания. Девушка молчит еще секунд 10, потом поднимает на меня глаза, в которых плещется страх. Последнее, что помню, как мы с подругой искали еду в маленьком магазинчике. Когда выходили, нарвались на каких-то вооруженных людей. Потом все как в тумане. Они нас вроде куда-то вели. Там было еще много девушек. Нам сказали раздеться, осмотрели. Часть куда-то делась, а всех оставшихся повели куда-то еще. Делает паузу. Чуть дрожащим голосом продолжает. Следующее, что помню, как очнулась здесь. Про самолет совсем ничего не знаю. Несколько секунд думаю. Уточняю у ней. А татуировка на плече у тебя раньше была? С удивленным видом спускает одеяло сначала с одного плеча, потом со второго. Всматривается в цифры. Повернувшись ко мне, озвучивает очевидное. Не было. Это сколько времени уже успело пройти? Пожимаю плечами. Смотря когда ты туда попала. То есть совсем ничего не помнишь? Хотя бы какие-то обрывки? Отрицательно качает головой. Вздыхаю. Хорошо, будем отталкиваться от того, что она знает. Задаю вопрос. В каком городе вы были? Еще один удивленный взгляд. Отвечает. В Санкт-Петербурге. А Кстово это где? Хмыкаю. Сейчас у нее будет еще один повод для удивления. Райцентр в Нижегородской области. Открывает рот, чтобы что-то спросить, но сразу его закрывает. Сидит, уставившись в одну точку. В голове проносится мысль, что она может и врать. Активирую гормональный натиск, ориентируя ее исключительно на правдивые ответы. Выждав минуту, чтобы модификация подействовала, снова спрашиваю. Так ты совсем ничего не помнишь из происходившего? Снова покачивает головой, излагает. Нет, все, как отрезало. Может, позже получится что-то вытащить из памяти. Да, лучше бы выжил пилот, толку было бы больше. Он по крайней мере точно должен был что-то помнить. Вот почему у девушки отсутствует память, я не понимаю. То ли какие-то медикаменты, то ли действие неизвестной модификации. В любом случае это очень странно. Раньше мы с таким не сталкивались. Да и слова пилота про ракеты с бомбами по Питеру и императора вызывают массу вопросов. Похоже, в северной столице творится что-то весьма неладное. Вопрос только в том, что нам с этой информацией делать. Судя по самолету, они прилетели с относительно близкого расстояния. И если предположить, что взлетели они с позиций передовых групп, то императорская армия должна была отойти от Петербурга километров на 700-800. Момент кручу эту мысль в голове. Потом понимаю, что это бред. Если бы с того направления к нам приближался настолько серьезный и многочисленный противник, то тут все было бы забито беженцами. По крайней мере, я так думаю. Да и для операции такого размаха нужны не отдельные отряды, а полноценная армия. Десятки, а то и сотни тысяч солдат. Офицерский корпус, связь, техника. Предположить, что кто-то смог настолько высокого прыгнуть, можно, но вероятность, доли процента. Взгляд падает на испуганную девушку, которая, видимо, думает, что я размышляю о ее судьбе. Впрочем, с ней в любом случае нужно что-то решать, думаю. Интересуюсь, кем ты была до начала модернизации, и какой сейчас ранг? Отвечает сразу же, видимо, из-за натиска, который продолжает работать. Училась на психолога, третий курс, ранга нет, или есть, я не знаю, что это такое. Подавляю раздраженный вздох, конкретизирую. Сколько у тебя баллов эволюции? Она несколько раз тыкает пальцем в воздухе перед собой и выдает неожиданный ответ. 5. ХМ. Я готовился к стандартной тройке, которая обычно присутствует у всех, не задействованных на руководящих позициях в социальных группах и не убивавших. А она, получается, либо отправила на тот свет одного эволюциониста, либо какое-то время состояла на младшей руководящей позиции в социальной группе. Как вариант, перебила пару десятков обычных людей. Интересно, решаю предложить тот же вариант, что и бывшей любовнице мэра, вернее, похожий. Могу предложить тебе три варианта. Первый, работаешь в качестве обслуживающего персонала, здесь или в нашем стриптиз-баре поблизости, находишься под наблюдением, все, что вспоминаешь, рассказываешь нам. Второй, отправляешься в тот же бар, но в качестве стриптизерши-шлюхи. Третий, можешь попробовать присоединиться к нам в качестве бойца, думает, оглядывает комнату, смотрит на Анну, сидящую с автоматом на коленях, потом отвечает, хочу присоединиться к вам, нет желания больше чувствовать себя беспомощной, передергивает плечами и продолжает, страшно даже представить, что там со мной делали, про себя думаю, что представить как раз можно. Судя по ее гардеробу, использовали в качестве живой куклы для секса, каким-то образом подавив волю настолько, что она не помнит ничего из того, что происходило, за исключением начала, конечно, но там, судя по ее описанию, неизвестные бойцы сработали обычным натиском. Вот что за модификация была использована потом, очень хороший вопрос. Вспоминаю, что снова не узнал имя девушки. Как тебя зовут? Чуть отодвигается в сторону и отвечает. Кира. Киваю. Обозначаю ситуацию на ближайшее время. Тогда слушай, Кира. Сейчас ты выберешь себе навык легкое стрелковое оружие и поднимешь его на вторую ступень. Еще 2 балла оставишь в резерве. Одежду и оружие тебе выдаст Анна. Сходите с ней в оружейную и там разберетесь. Она чуть заминается. Уточняет. А можно сначала хотя бы одежду? Вспоминаю ее тело. Организм снова начинает реагировать. Матерюсь про себя. Отвечаю. Можно и так. Сначала в оружейную, а потом уже навыки. Когда она, закутавшись в одеяло, выходит в коридор, понимаю, что не объяснил ничего по поводу нашей моральной концепции. Останавливаю Анну и тихо прошу все изложить ей. Если вдруг откажется, то сразу отправить на выход, предварительно предупредив меня. Лучница подтверждает, что все поняла и отправляется следом за 121-й. Выхожу следом за ними, натыкаясь на Павла с Даной. У этих все готово. Девушка уже экипирована и с 3-й ступенью легкого стрелкового. Кашусь на Егора, стоящего сбоку. Чуть подумав, даю команду готовиться к приему пищи. Новоиспеченный боец выражает желание заняться этим вопросом на кухне. Хмыкнув, разрешаю, правда подняв с 1-го этажа Татьяну. На всякий случай пусть контролирует процесс. На 1-й этаж вместо нее отправляю Павла. Спустившись к Руслану, узнаю, как обстоит ситуация. Водитель докладывает о полном отсутствии активности. Достаю рацию и связываюсь с Елизаветой. Женщина тоже отвечает, что все спокойно. Момент раздумываю. Непонятно, куда делся Игорь. Почему никто до сих пор не вышел на связь? Мы труп оставили в центре города, в присутствии целой группы свидетелей. Пусть даже лично не захотели к нам ехать, но по рации хотя бы должны были связаться и пожурить. Странно, да и на армейском канале Кстово царит тишина. Только порой слышится перекличка между постами. На трапезу нас зовут минут через 40. Руслана на время приема пищи, с позиции отзываю. Впрочем, окинув взглядом присутствующих, понимаю, что нам нужно озаботиться поиском бойцов мужского пола. Может, конечно, я зря предложил обеим девушкам присоединиться. Не факт, что они вытянут. Но с другой стороны, нам действительно нужно расширять численность. При текущей потеря еще 1-2 человек резко снизит нашу боеспособность и возможности. А в надежности охраны, которая все время сидит на заднице, прикрывая здание, я стал серьезно сомневаться. Если в боре выйдет набрать людей, то Елизавета права, их нужно будет подготовить. Возможно, провести с ними несколько боевых операций, или брать по несколько человек с собой на задание. Так быстро станет понятно, чего они стоят и можно ли на них положиться. Да и цепочка командования в их глазах будет куда более осязаемой. Сейчас мы как периодически приезжающие акционеры, которых обычно никогда нет. Через секунду на стол начинают выставлять тарелки и мысли о подготовке личного состава уходят на задний план. Мясо, запеченный картофель, 2 салата. Внутренне соглашаясь сам с собой, что присутствие приличного числа женщин в составе команды иногда имеет свои плюсы. Еда уничтожается буквально минут за 10. Желудок вроде и не давал о себе знать, но сейчас напоминает, что последний раз мы ели хрен его знает когда. Так что успокаиваюсь, откинувшись на стуле с набитым животом. 1 порцию оставляем для Павла, на подмену которому я отправляю Татьяну. Руслан возвращается на свою позицию, а я сам, после 20 минут отдыха, отправляюсь в зажигалку. С собой беру Егора и Дану с Кирой. Пусть сразу начинают осваиваться. Заодно поглядят на альтернативу своему нынешнему положению. Хотя 1-я и так ее себе отлично представляет. Порка охраны занимает минут 10. В конце прошу всех, кто не готов использовать оружие по назначению, сдать его и проваливать на все 4 стороны. Перед этим добавив, что следующее проявление трусости мы воспримем как предательство, и в центре города будут валяться уже их трупы. Ожидаю, что как минимум 1-2 человека выйдут из небольшого строя, но как ни странно все остаются на месте. Дед Андрей с виноватым видом, стоящий сбоку от остальных, с облегчением выдыхает. Он, видимо, тоже ждал, что какое-то количество имеющихся в его подчинении людей благополучно покинет место службы. В голове всплывает еще одна мысль. А что если охрану просто обработали натиском? Секунду рассматриваю этот вариант. С одной стороны, вполне вероятно. С другой, почему тогда не попробовали на мне или на Елизавете? Опасались, что почувствуем. Но раз уж вломились в чужое заведение, то какая разница, обнаружит кто-то факт использования модификации или нет? Так и не определившись, обрываю размышления. Сейчас есть более приоритетные задачи. Закончив с охраной, отправляемся на выход. Уже начало темнеть, и стриптиз-бару скоро открываться. Перед уходом перебрасываюсь несколькими фразами с Елизаветой. Сообщаю, что нам нужны специалисты по работе с компьютерной техникой. В идеале из числа тех, кто раньше имел дело с камерами наблюдения. 2-4 человека. Безусловно, технической частью может заняться и Павел, но это как взрывать в доме ядерную боеголовку из-за мыши. Поэтому лучше отыскать сторонних спецов и нанять их. Парочку оставим здесь, проверив перед этим их благонадежность при помощи натиска. Организуем на базе отдельную комнату для наблюдения, куда будет выводиться изображение со всех установленных камер. Пока излагаю ей все это, в голову приходит еще одна идея. Мы же можем связать ПК между собой, как внутри здания, так и снаружи. Нужно только как-то протянуть кабель до здания зажигалки. Наверняка найдется вариант обмена сообщения между компьютерами в одной локальной сети. Это даст возможность защищенной связи между объектами, без угрозы перехвата переговоров по рации. Но об этом надо будет поговорить со специалистами, когда Елизавета их отыщет. Выйдя на улицу, оглядываюсь по сторонам. Почему никто из руководства Кстова не вышел на связь? Может, решили, что мы вышли за границы дозволенного и готовят операцию по уничтожению, как с Гарановыми? Или хотят настолько все спустить на тормозах, что не стали даже формально выражать свое возмущение? Как-то это все не вяжется. В голову приходит третий вариант: оба мертвы. Усмехаюсь. Паранойя полезна, но иногда зашкаливает. В случае переворота не обошлось бы без стрельбы. Личная охрана Святка, относительно преданные бойцы, и все разом сдать назад не могли. Когда добираемся до базы, устраиваю импровизированное совещание с участием всех членов группы. Обсуждаем дальнейшие действия. Из текущих задач у нас осталась только доставка рабочей силы в Бор и вербовка бойцов. Вопрос в том, что делать после этого. Сидеть на базе, держа задницы в тепле, вариант привлекательный. Но так мы рискуем быстро размякнуть. Да, еще есть вопрос с установлением контроля над одной из небольших деревень рядом с городом. В качестве оптимального варианта Елизавета предложила Зелицына. Около 400 человек населения, приличная площадь. Из того, что еще не подчиняется напрямую Святка, самая привлекательная цель. Идея с фактическим протекторатом над одной из деревень неожиданно находит продолжение. Егор предлагает направить экспансию не только на близлежащие территории, но и рассмотреть другие варианты в регионе. Например, выдвинуться по М7 и произвести разведку всех населенных пунктов. Осознав, что его не совсем понимают, студент объясняет. С его точки зрения, при захвате группы деревень мы, во-первых, получим стабильный источник прибыли за счет продажи продовольствия. В том же Нижнем еда нужна стабильно. Вклиниться на рынок поставщиков проблем не составит. Во-вторых, у нас появится доступ к людским ресурсам. Достаточно придумать какое-то громкое название для пачки подконтрольных деревень, и уже можно вбивать людям в голову, что они сражаются за благополучие собственного дома и своих семей, повышая мотивацию пехоты и ее готовность сражаться. А при достаточной численности и мотивации солдат, у нас появится возможность претендовать на более крупные объекты, таким образом постепенно расширяя количество подконтрольной нам земли. Группировки в Нижнем пусть грызутся за контроль над каждым кварталом, а мы начнем постепенно выстраивать свою конфигурацию власти в области. Чем бы ни закончился конфликт в региональном центре, у нас, по мыслям студента, будет достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление. Когда заканчивает, в комнате на какое-то время воцаряется тишина. На лице Павла застыло скептическое выражение. Руслан выглядит задумчивым. Видимо, обдумывает услышанное. Вот Татьяна пялится на студента с горделиво восхищенным видом. Зачем с усмешкой наблюдает Дана? Я сам думаю, как сформулировать ответ. Планы наполеоновские. И в целом, безусловно, осуществимые. При длительной и скрупулезной работе. Но Егор не учитывает того обстоятельства, что пока мы будем возиться с деревенскими мужиками, натаскивая их и превращая в солдат, городские бойцы уйдут сильно дальше нас в развитии. Плюс, их технические возможности совсем иные. Те же механики за месяц могут собрать еще несколько десятков единиц легкобронированной техники. А минометы, артиллерия, никакая мотивация не поможет против бронетехники с огневой поддержкой и высокоранговых бойцов. Собираюсь начать излагать это, когда хрипит армейская рация. Машина с командующим идет в клинику. Пропустить без задержек. Всем постам, убрать заграждение. Слышится пачка подтверждений. Что у них там случилось? Игорь ранен. Кем и как? Беру в руки рацию, чтобы задать вопрос, когда вдалеке звучат автоматные очереди. Еще. И снова. Буквально через секунду помещение оглашается паническими воплями. Нас атакуют. Какие-то монстры. Нужно подкрепление. Они прорвались. Уже в городе. Срочно выдвиньте резерв. Наших порвали. Все мертвы. Отступаем. Вклинивается чей-то относительно спокойный голос. Атакованы превосходящим по силе противником. Идентифицировать невозможно. Потери, двое бойцов убитыми. Отходим на запасную позицию. Какого хера происходит?